23. Однажды Толкину пришло письмо от настоящего Сэма Гэмджи, Скромби в одном из наиболее известных русских переводов. Этот Сэм даже не читал книгу, просто не раз слышал от знакомых, что там упоминается его имя. «Надеюсь, вы не возражаете, — писал он, — что я обращаюсь к вам касательно «Властелина колец», транслируемого по радио по частям. Мне стало интересно, откуда вы взяли имя Сэм Гэмджи, потому что меня тоже так зовут. Сам я постановки не слышал по причине отсутствия радио, зато слышал от моих знакомых». «Уважаемый мистер Гэмджи, — ответил Толкин, — с вашей стороны очень любезно было мне написать. Можете представить себе мое изумление, когда я увидел подпись? Могу лишь сказать вам в утешение, что надеюсь, что этот самый Сэм Гэмджи из моей истории — персонаж весьма героический, и его от души полюбили многие читатели, даже несмотря на его деревенское происхождение. Так что, возможно, вы не рассердитесь, что имя вымышленного персонажа, жившего, как предполагается, много веков назад, совпадает с вашим. А воспользовался я этим именем вот по какой причине. В детстве я жил неподалеку от Бирмингема, и мы называли словом Гэмджи вату, так что в моей истории семейства Коттон и Гэмджи связаны между собой. В детстве я этого не знал, но сейчас знаю, что Гэмджи — это сокращение от повязки Гэмджи, названной так в честь изобретателя, хирурга, если не ошибаюсь, который жил между 1828 и 1886 годами. Возможно, что Гэмджи умер в этом году 1 марта в возрасте 88 лет и на протяжении многих лет занимал должность профессора хирургии в Бирмингемском университете. Приходился ему сыном. По всей видимости, имя Сэм, или что-то вроде этого, часто встречается в этом семействе, хотя узнал я об этом не далее, как несколько дней назад, когда мне на глаза попался некролог профессора Гэмджи, и я обнаружил, что он сын Сэмпсона Гэмджи, и, заглянув в словарь, выяснил, что изобретатель звался С. Гэмджи, 1828-1896 годы. И значит, возможно, это он и есть. А нет ли у вас какого-нибудь семейного предания касательно истинного происхождения вашего прославленного и редкого имени? Заканчивал письмо Толкин. Поскольку у меня у самого имя редкое, порой от него масса беспокойства. Мне это тем более интересно. Примечание. Письмо Сэму Гэмджи, 18 марта 1956 года, и комментарии к нему, письма, письмо 184, конец примечания.